Глава 40. Как обмануть кицуне? Через час. Эльза. Элисандра колдовала над восстанавливающим зельем, а я украдкой любовалась спящим императором. После возвращения второй ипостаси Эдмунд пока не очнулся, и хоть ректор заверила меня, что все под контролем, я осторожно просканировала его ауру, пытаясь найти остатки вражеского плетения. Лишь убедившись, что паника беспочвена, я облегченно выдохнула и теперь с нежностью поглядывала на знак пары, распускающийся на его запястье, и ждала, пока мой дракон придет в себя. «Эльза, ну сколько можно?» С притворной укоризной поинтересовалась наставница, заметив, что я снова проверяю наши татуировки. «Знаки уже никуда не денутся!» «Знаю». Я осторожно погладила серебристую татуировку, украшающую его руку, и с радостью отметила, что символы моментально стали ярче, словно невидимый художник добавил в них цвета и огня. «Просто у меня такое чувство...» «Будто часть души обрела». По губам Элисандры скользнула понимающая улыбка, а взгляд потеплел. «Это нормально и естественно. Браслет долгое время сдерживал твои эмоции, а то, что ты испытывала к Эдмунду до этого, не идет ни в какое сравнение с истинным притяжением пары». «Как бы это нам не навредило», — озвучила свои сомнения. «Моя магия зависит от эмоций, а в таком состоянии...» «Аббас и Рейнар как раз заканчивают новый артефакт», — перебила меня ректор. «Он не будет ослаблять дракона, но скроет вашу связь от кицуне и поможет тебе привыкнуть к обострившимся чувствам». «А без этого никак?» — поморщилась я, окинув взглядом сломанный браслет. «Все мои беды начались из-за проклятого артефакта, и я категорически не хотела надевать новые кандалы». «Кицуны прекрасно чувствуют связь истинных пар», — напомнила Элисандра. «Если кукловод поймет, что его план полетел к тхаргам под хвост, то попытается прыгнуть в новое тело и слинять», — кивнула я. «Но ведь мы готовы к этому. Печать на ауре леди Марион поддельная, и мастер сразу поймает клона. Не лучше ли спровоцировать лису?» «Фиалочка моя, ты даже не представляешь, сколько еще неприятных сюрпризов может преподнести древний клон», — вздохнула ректор. «А мне казалось, мы загнали тварь в угол», — растерянно прошептала я. «Скорее обогнали на пару шагов». Наставница сняла котелок с огня и, не прекращая помешивать зелье, добавила в него щепотку искрящегося зеленого порошка. «Но провоцировать кукловода не стоит. К тому же ты забываешь о засаде в городе». «Ой, точно! Мы ведь хотели выманить лича из замка!» «Клон не должен узнать, что ты сейчас во дворце. Так что пока не поймаем лису, вам с Эдмундом придется носить защитные артефакты». Ректор не сказала блокиратор, подчеркивая, что новый амулет не будет глушить нашу связь и не навредит дракону. Но меня по-прежнему терзали смутные сомнения. «А во время лечения кукловод не мог что-нибудь учуять?» — уточнила я. «Браслет-то мы сразу сняли». «На кабинете мощная защита», — успокоила меня наставница. «Полковник и мастер лично все проверили. Тварь ничего не могла засечь». «Фух, одной проблемой меньше». «Что же касается засады», — продолжила Элисандра, — «у лисы есть сообщники в городе. Скорее всего, мелкие пешки, но ловля на живца — единственный способ их вычислить». «Об этом я не подумала», — сконфуженно ответила, вспомнив о разговоре кукловода с невидимым помощником и его приказе подготовить охоту на адепток. «Лич — главный координатор, а не исполнитель», — добавила ректор. «Если хотим накрыть всю банду одним махом, придется еще немного потерпеть». «Понимаю», — устало вздохнула я. «И прошу прощения за столь эмоциональное поведение. Мне стоило сразу об этом подумать». «А все в порядке», — отмахнулась наставница. «Ты и так держишься героем. И остальные девочки». Голос Элисандры неожиданно потеплел, и по губам скользнула мягкая, практически материнская улыбка. «Я горжусь вами. Вы не только не уронили честь Академии, но и доказали, что можете приносить пользу в расследовании наравне с опытными магами». «Спасибо». Я смущенно отвела взгляд, пряча счастливую улыбку. «Не думала, что когда-нибудь смогу удивить ректора и заслужить такую похвалу». «От отработки по зельеварению это тебя не освобождает», — подмигнула мне Демонесса. «Но так и быть. Я одолжу тебе мох из своих запасов. Не твоя вина, что шаманы испортили вам вылазку». «Вот теперь я узнаю Элисандру. Война войной, а отработка по расписанию». «А теперь помоги мне с одним плетением». Наставница поставила зелье остывать и подошла ближе. «Хочу проверить, как себя чувствует наш дракон». С ее пальцев сорвался сноп серебристых искорок, и императора окружило мерное сияние. Вначале слабое и едва заметное, но с каждой секундой оно становилось ярче, пока не превратилось в кокон из густого тумана. Его очертания в точности повторяли фигуру Эдмунда, и со стороны картина выглядела жутковато, будто кто-то создал мраморную копию и заменил ею настоящего дракона. «Что это?» — настороженно уточнила, едва сквозь белоснежное марево начала проступать алая паутинка. «Магические каналы императора». Наставница взяла с тумбочки небольшой мешочек и, отсыпав щепотку светящегося порошка, растерла его между ладонями. «Хочу проверить, как проходит восстановление с драконом». Прошептав короткое заклинание, ректор провела руками над грудью Эдмунда, и облетающие его алые нити засверкали, но в нескольких местах я насчитала тусклые прорехи, отдаленно напоминающие истончившуюся паутинку. «Ага!» — победоносно воскликнула Элисандра. «Эльза, помогай!» «Что делать?» — с готовностью отозвалась я. «Влей в ближайшую дыру немного своей магии». «Ой, да это с радостью!» После снятия блокиратора и восстановления истинной связи у меня словно второе дыхание открылось. Сила бурлила похлеще океана в штормовую погоду, и, казалось, я могу горы свернуть щелчком пальцев. Правда, в теле не хватало желаемой бодрости. Голова по-прежнему кружилась, а ноги казались ватными. Но, к счастью, просьбу наставницы я могла исполнить и сидя на диванчике. «Только осторожно», — предупредила Элисандра. «В тебе сейчас много силы. Смотри, не пожги ему каналы». Слова ректора остудили пыл, и, выбрав самый крохотный разрыв, я начала по капле вливать туда свою магию. Вначале ничего не происходило. Сапфировые нити моего дара просто растворялись в белоснежном коконе. Но стоило мне усилить поток, как прореха начала затягиваться, и через пару минут дыра исчезла, а алая паутинка натянулась и засверкала, словно ограненный рубин. «Прекрасно», — удовлетворенно кивнула Демонесса. «Все разрывы латать не будем, иначе ты совсем без сил останешься. Но основное быстро поправим». «Мне не жалко магии», — с готовностью воскликнула, расправляясь со следующей дырой. «Но слишком активное лечение может навредить ему», — возразила ректор. — «Нужно время, которого у нас нет», — с тоской протянула я. «Не маячь на носу, а охота на лису, никто бы и не переживал. Я согласна лично выхаживать императора и следить за восстановлением дракона, но Кицуны не станет ждать, а Эдмунд не согласится остаться в стороне и координировать спецоперацию из лазарета». «Если все пройдет гладко, он начнется через пару часов», — заверила меня Элисандра. «А мы...» Наставница замолчала на полуслове, а в центре комнаты взвился золотистый портал. «Как он?» Вместо приветствия поинтересовался усталый и бледный Ингвард. «Плетение точно разрушено?» «Абсолютно», — уверенно заявила ректор. «Залечим поврежденные магические каналы, напоим ивовым зельем, как только очнется. К утру будет живчиком летать». «Надеюсь». Некромант устало оперся на стол и, осмотрев флакончики с зельями, добавил. «Кукловод что-то готовит. Мы пока не можем понять, что именно, но тварь проявляет странную активность». «А конкретнее?» уточнила Элисандра, не отвлекаясь от лечения императора. «И, кстати, как прошла слежка за леди Делирра?» «Леди Бьянка медитирует», — пояснил Ингвард. «Уже 2 часа. При этом мы не засекли вокруг нее никакого ментального шума или магических потоков. Такое впечатление, что она превратилась в статую». «Странно», — нахмурилась я. «Во время любой медитации вокруг мага образуются специфические магические потоки, а такая тишина характерна скорее для сноходцев, покидающих тело на время путешествия». «Верно», — кивнул некромант. «Но в момент выхода из тела от медиума фонит, как от источника. А мы наблюдали за леди Бьянкой с самого начала и видели, как она нарезает по комнате круги и готовится медитировать. Так что этот вариант исключен». «Подготовка к прыжку», — предположила ректор. «Нет, ложная метка засекла бы попытку переселения». «Теперь понятно, почему наставница опасалась сюрпризов. Кицуны готовится стоять насмерть, и видит бездна, я не хочу на практике проверять, на что способен древний клон». «Хуан считает, что тварь пытается связаться с предсказателем и просмотреть все возможные варианты будущего», — продолжил некромант. «Поэтому мы переселили в соседнюю комнату гномов и попросили их испытать какую-нибудь простенькую иллюзию». «Их аура сведет с ума любого пророка», — задумчиво протянула Элисандра. «Главное, чтобы Хуан не ошибся». «У тебя есть другие варианты?» — уточнил Ингвард. «Нет», — покачала головой демонесса. «Но теперь мы точно знаем, что клон засел в теле Бьянки». «А что с гномьими иллюзиями?» — с надеждой уточнила я. «Мы же хотели шокировать кукловода, показав ему яркие воспоминания последней жертвы». «Над этим работают близнецы и Синтия», — ответил оборотень. «Они пробрались в дом леди Делирра и выкрали ее личный дневник. Если повезет, к утру выберем нужные воспоминания и создадим иллюзию. А гномы запишут все на кристалл». «Хорошо». Ректор на миг отвлеклась, проверяя ауру Эдмунда, и, убедившись, что мы залечили большую часть разрывов, развеяла заклинание. Едва молочный туман полностью впитался в кожу дракона, я тихонько ойкнула, зачарованно уставившись на сверкающую татуировку истинной связи. «Плетение полностью восстановилось», — удовлетворенно кивнула Элисандра. «Он скоро придет в себя». «Ингвард, вы закончили новые браслеты?» «Да, но их магии хватит всего на пару дней. Ну, больше и не нужно», — ответила ректор. «Если повезет, все решится завтра ночью». «Посмотрим», — уклончиво ответил некромант. «У меня большие надежды на засаду в городе. Готов поставить свои клинки, что предсказателя держат неподалеку от замка, и в случае неудачи тварь попробует прыгнуть в его тело». «Думаешь, клон все же рискнул создать копию?» — воскликнула наставница. «Погодите, а как же леди Марион?» — удивилась я. «Но мы...» «Это запасное тело», — поправил меня Ингвард. «А копия?» «Я рассказывал, что древние клоны могут подселять в тело жертв одну из своих личностей». «Вспомнила! Именно этот маневр тварь хотела провернуть с Лоуренсией», — оживилась я. «Только вы говорили, что это тянет прорву магии и сводит клона с ума». «Все верно. Поэтому копии обычно держат отдельно и, как правило, в бессознательном состоянии», — пояснила ректор. «Так что версия с пленным предсказателем вполне логична». «И абсолютно катастрофично. Что нам теперь делать? Как бороться с тварью, способной в любой момент слинять в неизвестность?» «Фиалочка, не паникуй». Элисандра стерла с ладони светящийся порошок и ободряюще похлопала меня по плечу. «Если Хуан и Ингвард правы, пророка мы легко найдем». «Да?» «Аббас и Кимрики следят за тварью из тени», — пояснил некромант. «Если клон действительно связывается со своей копией, коты засекут остаточный магический фон и передадут мастеру слепки». «Мои ж вы пушистики золотые! Лично откормлю каждого кимрика, когда все закончится. Ни капли магии не пожалею!» «Как только вычислим, где держат предсказателя, сможем поставить на его ауру блок», — — добавил Ингвард. «И отрежем клону все пути к отступлению!» — мстительно прошептала я. —